Глава 1090. Новый Святой Император. Часть 2. Огонь заполнил весь регион планет, Ванолинь взревел от боли и открыл еще один огненный тотем из двух оставшихся. Огромная изначальная сила, выпущенная на свободу, причинила ему боль еще ужасней. В этот момент Ванолинь был одет в ярко-красный доспех, белые волосы развивались как от ветра, а за его спиной кружился огромный белый феникс, который непрерывно поглощал изначальную силу из его тела, но даже так Ванолинь не мог выдержать прилив изначальной силы восьми поколений. Разрывающая на части боль становилась все сильнее, но и она не могла заставить Ванолиня сдаться, она лишь подпитывала его намерение противостояния. Через боль он вскинул голову вверх и засмеялся, а от свирепого выражения лица этот смех прозвучал как безумный. «Всего лишь первое изменение девяти небес! Я, Ванолинь, наверняка смогу его достичь!» Ванолинь взревел, и его левая рука яростно коснулась последнего огненного тотема на правом плече. В тот же миг наружу с грохотом вырвалась изначальная сила последнего поколения. В этот миг Ванолиня как будто окружила огненная сфера, даже он не мог выдержать ее обжигающий жар, его тело начало гореть. «Ты уже достиг своего предела! Я знаю, ты сделал все, что мог!» Вздохнул император Феникс. И вот уже он поднял правую руку, чтобы указать ее в сторону Ванолиня. Он понимал, что это первое изменение девяти небес, удару которого Ванолинь подвергся насильно, он не сможет выдержать. Он и так из последних сил смог противостоять изначальной силе восьми поколений. Но когда вырвется наружу силы девятого поколения, Ванолинь, скорее всего, не успеет даже приблизиться к успеху, когда его сожжет заживо и не останется ничего. И в тот момент, когда император уже приготовился остановить Ванолиня, тот вдруг резко развернулся, не обращая внимания на огонь, сжигающий его, посмотрел на императора, и раздался его хриплый голос, прорываясь через пламя, окружившее его тело. «Я еще не достиг предела!» «Ты...» Император Феникс посмотрел в глаза Ванолиня и увидел взгляд почти безумный, полный несогласия, неподчинения и желания идти против воли небес. Словно запечатанный в преисподней невиданный свирепый дьявол, на которого давит путь неба, неважно, сколько лет прошло, он будет все так же гневно рычать, будет противиться этому и никогда не сдастся. В этот момент император Феникс понял, что путь Ванолиня — это путь противостояния. Культивация противостояния становится путем, путь противостояния становится судьбой, противостояние судьбе, изменение судьбы. Огонь, обжигающий тело, не мог заставить Ванолиня прекратить борьбу. Он коснулся правой рукой точки между бровей, из которой тут же вырвалась изначальная сила, на его лбу возникла воронка, и наружу молнии вылетел изначальный дракон грома. Изначальный дух вырвался из его лба и издал гневный рёв в небеса. Изначальный дракон грома обладал правом контроля над всем громом в мире. В тот же миг весь пылающий регион планет заполнился ци небесного грома, и звездное небо покрылось дугами вспышек молний. В этот момент абсолютно все культиваторы в пылающем регионе ощутили сильную волну ауры небесного грома вокруг. Раздался грохот настоящего грома, который тут же заглушил все остальные звуки, превратившись в беспредельный рев. Вновь и вновь сверкали вспышки молний, словно танцующие серебристые змеи. Все небесно мчались к Ванолиню. Эти вспышки были такими быстрыми, что всем культиваторам казалось, что небеса вдруг полностью покрылись сплошной сетью из молний. Если посмотреть сверху на весь пылающий регион планет, можно было разглядеть, что все эти бесконечные вспышки, все бескрайнее множество молний, словно волны в бушующем море грома, быстро собирались вокруг Ванолиня. Как будто в пылающем регионе поднялась в одночасье охватившая весь регион громовая буря. Ванолинь находился прямо в центре этой громовой бури, его тело непрерывно горело, а вспышки молнии одна за другой врывались в его тело, так что он оказался на пересечении огня и молний. В этот миг белый феникс за его спиной вдруг ринулся к нему и вошел в его тело и превратился в рисунок на его доспехе, поэтому изначальная сила феникса бешено слилась с телом Ванолиня. Изначальная сила, которую впитал его доспех, теперь тоже потекла обратно и вошла в тело Ванолиня. В этот момент тело Ванолиня полностью поглотило его изначальную силу девяти поколений, то есть это была вся изначальная сила, подавленная им за эти три года восемью печатями. Раздался грохот. Ванолинь словно превратился в огненного человека. Вокруг него быстро кружились потоки пламени, формируя огромную огненную воронку. Одновременно с этим все пламя в пылающем регионе, словно получив какой-то призыв, так же, как и молнии, начало собираться вокруг Ван Линя. Малейшее движение пламени, которое с древних времен существовало в регионе планет, не угасая ни на миг, привело к поразительным резким изменениям во всем регионе. Пламя сплелось с молниями, красный свет смешался с серебристо-белым, словно гром смешался с огнем. На востоке региона планет Альянса, пламенный регион, который занимал примерно 0,3 его территории, в этот момент силой взорвался, море огня распространилось вокруг, его сияние бешено вспыхнуло во все стороны. В области секты Звездного Дракона, Цинлуна, среди огромных деревьев летела стая огромных зверей, похожих на комаров. Впереди всех летел самый большой, похож на небольшую гору, фиолетовый комар. В полете этот комариный зверь вдруг замер и посмотрел вдаль, в направлении секты Святого Феникса. В его ледяном взгляде отразилось волнение. Не только он, но и практически все люди секты Святого Зеленого Дракона в это мгновение ощутили изменения в секте Святого Феникса. В самом центре секты Зеленого Дракона находилась зеленая планета, на которой росло огромное дерево, подпирающее небеса, а на верхушке этого дерева в позе лотоса сидели три старика. В этот момент все трое почти одновременно открыли глаза. «Рождается новый император секты Святого Феникса!» Эти трое переглянулись и увидели в глазах друг друга удивление. Затем одним прыжком поднялись в небо и помчались к секте Святого Феникса. В секте Черной Черепахи, Сюань-У, эта картина тоже подняла огромные волны. Здесь находилось огромное болото, на котором сидела большая жаба, размером около 10 джанов. Эта жаба выглядела очень ленивой. Она сидела и время от времени высовывала язык, проглатывая мелких насекомых, пролетающих мимо. Но в этот самый момент ленивые глаза жабы вдруг резко распахнулись. По ее телу пробежал отзвук грома, так что все вокруг нее в радиусе сотни джанов превратилось в настоящий ад молний. Она подняла голову и посмотрела в сторону секты Святого Феникса. И в её взгляде, так же, как и у комариного зверя, отразилось волнение. В то же время в секте Черной Черепахи несколько старейшин поднялись в воздух и полетели, конечно же, в сторону секты Святого Феникса. «Рождение нового императора Феникса для нашей секты Четырех Святых — это очень важное событие!» Эти старейшины летели с огромной скоростью, превратившись в длинные радуги. Из секты Белого Тигра в этот миг тоже взлетело в небеса несколько силуэтов с удивленными улыбками. Вся секта Святого Феникса словно закипела. Множество людей покинуло свои планеты и собралось в звездном небе. Большинство из них были в крайней степени взволнованы, но лица некоторых были мрачными и изменчивыми. Например, такими были трое выдающихся кандидатов на место нового святого императора. Это были двое мужчин и женщина. Каждый из них обладал выдающимися талантами, не говоря уже об их внешности, а их культивация находилась на уровне между пониманием и очищением границ. Одного из мужчин звали Жэнь Тао, на вид ему было около 40, и его культивация уже достигла начального уровня очищения границ. За его спиной стояло четверо старцев, каждый из них с мрачным лицом смотрел в небо. Лицо Жэнь Тао было темным, как глубокая вода. Он ясно ощутил это пламя в небесах и сразу на самой высокой скорости прилетел к его источнику. «Первое изменение девяти небес! Ну и что с того? Ляо Юнь, Фан Шань, вы двое наверняка уже что-то решили!» Рядом с этим мужчиной 40 лет стояли два других кандидата на место святого императора секты Святого Феникса. Сейчас они молчали. Ляо Юнь поднял голову. В его глазах сияла уверенность. Голос был жестким, словно железо, а в глазах, когда он посмотрел на Жэнь Тао, появилось выражение обвинения его в том, что Жэнь Тао слишком переоценивает свои силы. «Брат Жэнь, я участвовал в войне демонического духа 3 года назад, и я ни за что не стану искать битвы с Ван Линем!» Этот Ляо Юнь сам по себе был очень заносчивым человеком и обладал необыкновенными природными качествами. Его авторитет среди всего младшего поколения секты Святого Феникса уступал только Жэнь Тао, и он изначально был очень недоволен появлением Ван Линя. Но каждый раз, когда он вспоминал ту битву в землях демонического духа, он покрывался холодным потом. Его недовольство Ван Линем тогда в одно мгновение превратилось в страх. К тому же за эти 3 года от Большеголового, который оказался близок ему по духу, он узнал кое-что о Ван Лине, что породило в нем глубочайшее почтение. И он считал, что Жэнь Тао в своем решении просто переоценивает себя и зря лезет на рожон. Единственная женщина среди них, Фан Шань, помолчала немного, также покачала головой и тихо сказала: «Если ему удастся завершить первое изменение девяти небес, я признаю его святым императором. Если же он потерпит поражение, мы во всем будем слушаться брата Жень». Взгляд Жень Тао стал еще мрачней. Он только хотел что-то сказать, как вдруг прямо в этот момент пламя в небе стало еще ярче. Раздался грохот, похожий на рев, и слияние света молнии ускорилось сразу в несколько раз. В самой глубине этого региона планет Бесконечное Пламя собиралось в один поток и непрерывно сливалось с телом Ванолине, наполненным силой грома. Он один притянул к себе все море огня и все небесные молнии этого региона планет. Во взгляде святого императора Феникса неподалеку читалось редкое волнение. Он смотрел на Ванолине и испытывал радость и удовлетворение. По мере того, как море огня сливалось с ним, Ванолин закрыл глаза, поднял правую руку и коснулся своей груди. «Первая печать!» В тот же миг вокруг раздался грохот. После тех слов Ванолине море огня стало концентрироваться еще быстрее. За его спиной появился иллюзорный силуэт. Он выглядел точно так же, как и сам Ванолин, только все его тело было сделано из невидимого пламени. В тот миг, когда появился этот силуэт, все пламя пылающего региона как будто подчинилось ему и сжалось как под давлением. Ванолин на этом не остановился. Он быстро коснулся своего тела вновь. «Вторая печать! Третья печать!» Почти в одно мгновение Ванолин сделал 9 таких движений. Каждый раз при этом поглощение пламени вокруг ускорялось, а тот силуэт за его спиной становился все отчетливей. В конце концов Ванолин низким голосом выкрикнул. «Печать 9 небес! Первое изменение!» Силуэт за его спиной постепенно стал полностью отчетливым. Это и правда был еще один Ванолин. Это был не аватар, а дух, созданный первым изменением 9 небес. Один шаг, и этот дух слился с телом Ванолине, в тот же миг объединился с искрой его изначального духа, и внутри изначального духа Ванолине появился еще один изначальный дух. Время как будто застыло, Ванолин открыл глаза, и удивительная волна обжигающего жара сверкнула в его взгляде, пламя вокруг него тут же затанцевало, словно приветствуя его. В его взгляде также содержалась сила грома неба и земли, от которой везде, куда бы ни обращался, его взгляд раздавался гром, и поднималось пламя до небес. В превосходном слиянии они были неотделимы друг от друга. «Святой Император! Святой Император!» Одновременно отреагировали все вокруг. Потрясение от появления нового Святого Императора превратилось в взволнованные крики всех людей из секты Святого Феникса. Только лицо Жэнь Тао стало еще мрачнее после того, как он подавил секундную панику в душе. В этот же момент все основные силы региона планет Альянса, Лутянь, секта трупа Инь и сам Альянс были невероятно потрясены.